Мы рады представить вам новый курс английского языка издательства Living Language. В России эту серию аудиопрограмм представляет издательство Delta Publishing. Welcome! Добро пожаловать! Эта короткая и простая программа изучения английского языка построена так, чтобы дать вам основы повседневного английского языка. Вы изучите слова и выражения, которые наиболее часто встречаются в повседневном общении и которые вы встретите наверняка во время своей поездки. Самое главное, что вам ничего не надо писать или читать. Просто садитесь удобно и запоминайте. Слушайте английских дикторов и повторяйте за ними слова во время пауз. Если вы хотите, то можете одновременно в книге видеть слова с транскрипциями. Короткие уроки удобны для изучения, и когда вы закончите программу, то сможете общаться на простые темы на английском. Давайте начнем. Урок первый. Приветствие. Начнем с основных фраз, выражающих приветствие. Чтобы поздороваться, достаточно сказать «Привет». Hello. В разное время вы также можете сказать «Доброе утро». Good morning. Добрый день. Good day. Добрый вечер. Good evening. Возможно, вы захотите спросить, как дела? Как вы себя чувствуете? How are you? Если вам кто-нибудь задаст тот же вопрос, вы можете сказать «Отлично». Fine. Очень хорошо. Very well. Так себе. So-so. Чтобы спросить, как вас зовут, скажите What's your name? Вы можете услышать в ответ «Меня зовут господин Джонс». My name is Mr. Jones. Или «Меня зовут госпожа Джонс». My name is Mrs. Jones. Хорошее выражение, которое стоит запомнить. Приятно с вами познакомиться. It's nice to meet you. И, наконец, чтобы попрощаться, можно сказать «До свидания». Goodbye. Увидимся позже. See you later. Или «Увидимся вскоре». See you soon. Или просто «Доброй ночи». Good night. Это конец первого урока. Вы можете еще раз вернуться и повторить некоторые слова и выражения, пока вы не будете уверены, что их запомнили.